Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. В современном мире лицом прекрасным станет даже попа, пройдя сквозь фильтры фотошопа. Сергей Филатов. Казалось бы, все уже утихло. Каждый лидер «Мстителей» исполнил свои бенефисы, но коллекторское зло снова проснулось. На этот раз нам нужен самый крепкий костяк «Мстителей». Предводитель отряда Юрик Челентано. Хладнокровный Игорь Чайка. Стрессоустойчивый Толик Алкоголик. А также новый персонаж – метросексуал Стасик. Очень тонкая натура, он пока что на испытательном сроке и ждет вашего мнения в комментариях. Мстители против коллекторов 7. Крепкий отряд. Как пиво крепкое. Алло. Вообще-то уже вечереет, поэтому гуманнее было бы говорить добрый вечер. Алло. Не поняла, пожалуйста. Давайте ближе к сути. Добрый вечер. Алло. Да, это Вадим Николаевич. Совершенно верно. Это звонок из Автобанка по поводу просроченной задолженности по кредитной карте вашей. У вас 11 дней просрочки, 550 гривен, сумма к оплате. Ага, а как обращаться могу? Вам неоднократно звонили. Да, говорю, что ты моросишь, глазами срущей кошки. Алло, я говорю, что ты надрываешься, глазами срущей кошки. Я говорю, обознаешься, как звать? Я представилась, как... Так как обращаться могу, я не услышал. Виктория. Виктория. Была у меня одна Виктория. С ней у меня тоже не заладилось. Шуры-муры там начинались. Я с нее, так сказать, низ скидываю. Или нет? Я говорю, низ с нее скидываю. А там кущ. И что? И что мне делать с этим кущом? Вы меня слышите, я буду говорить громче. Виктория, вот погромче это приветствуется. Я говорю, с Викториями у меня не задалось. В подъезде шуры-муры мутили. И, так сказать... Ближе к теме разговора. Так, теме. 550 гривен сегодня внести. К теме разговора, если ближе, то у Виктории у той был кущ. Я вот прошу, говорю, кущ. Я говорю, с Викториями у меня не заладилось. Владимировна, кем вам приходится, женой? Так, аж, ля, леди, а что ты в мою личную жизнь лезет? Запись разговора будет выслана на телефон вашей супруги. Да не надо, не надо. Не надо, я про тот куч, это ж при ней было. Да не надо, она ж меня скозлит, вы шо? Куда я? Супруга, я тут про куч вам рассказываю, Виктории. Алло. Да не кидайте никуда запись жене, вы что, сдурели? Виктория, я говорю про кущ, чтоб запись никуда дальше нашего диалога не ушла. Хорошо, не выйдет. Но усвоила? Алло, я говорю, информацию в почву впитала. Услышала абсолютно все. Запись разговора произведена. Я запись разговора передаю в службу безопасности. Да не надо, вы сказали, не будете. Для компотик, я ж не говорю, что у тебя куч. Если это ваша супруга, то да я вынуждена прибегать к санкционным действиям, потому что на договор, на контакт вы не идете. Да Викуся, компотик мой, я ж не говорю, что у тебя куч. Я говорю, у той куч был. Алло. Добрый день. Да. Алло. Да. Компания «Голфингу», меня Андрей зовут. Я Павел, знаком вам? Да. Можете ему передать информацию, чтобы он кредит оплатил в «Голфингу»? А? Можете передать ему информацию, чтобы он оплатил свой кредит в компанию «Голфингу»? А это кто? Что кто? Как обращаться могу? Меня Андрей зовут. А? Говорю, Андрей меня зовут. Да, мы с Пашей вызывали вас. Мы там козу подоить не можем, там сосы жесткие у нее. Это ветеринар, да? Нет, не ветеринар. У тебя головой проблемы, друг. А? А? Что ты аркаешь? Сейчас спрашиваю, у тебя головой проблемы? Тебе задали нормальный вопрос, что ты себя так ведешь? Да, там сосы жесткие, подоить мосью не можем козу. Это у мамаши твои соски жесткие? Что ты базаришь? А? А? Ты, у тебя плохо со слухом или что? Передавай Паше, пусть кредит закроет. Паша, да, вас вызывал, мы вас уже вот со вчера ждем. Ну, смотри, когда мы приедем, то, блядь, будет он козу дарить. А? Ну, акай. Это во сколько ждать вас? Что, дядя, крути педали. А? Здравствуйте. Олег. Алло. Да. Меня зовут Репей Александр Викторович, компания «Фактор», менеджер отдела проблемных кредитов. Звоню по поводу вашей задолженности по кредиту MyCredit. Как обращаться могу? 900 гривен. Репей Александр Викторович. Александр Викторович, да? Да. Да, а кем являешься? Какая должность, Саш? Я только что говорил, менеджер отдела проблемных кредитов. Ну, это порядком живешь, я правильно понял, да? Чем живешь? Порядком, говорю, живешь, да? Вы что, уголовный элемент? Я вопрос задал. Вы нормальные термины общаться умеете? Саш, понимаешь, когда общаешься с человеком, нужно понимать, никогда что за человек. Никогда не нужно нести чушь. И что из себя представляет человек? Может, ты там вот девочкам конвертики клеишь, а? Представьте себе, что вы нормальный человек и общаетесь нормальным русским или украинским языком, а не на сленге или босяцком, или подзаборном, Саш, или уголовном. Я поинтересовался у тебя, потому что Олег вас, телефонных кондукторов, ну не поймешь, что за человек, кто такой, чем живет. Я у тебя интерес проявляю. Да? Я говорю, ты телефонный кондуктор. Я говорю, может, ты девочкам конвертики клеишь. Своей маме или девочкам своим, а мне тыкать не надо. Саш, я говорю, может, ты девочкам конвертики клеишь, Олег, или нет? Вы меня услышали, Олег? Да, услышал, а ты реакцию видишь ответную. Если вы будете в таком же духе ты девочка, может, конвертики разговор, клеишь? Вы меня не интересны как человек в принципе. О-о-о. А как должнику я вам скажу, ну, что давай, вам сделают перерасчет, начислят штрафные санкции и пеню, и на этом дело закончится. Саш, я так понимаю, судя по ответу на мой будете вопрос, девочки часто свое лицо с диваном путают, правильно? Да. Человек, да? Конечно, неадекватный. Неадекватный. На вопрос не можешь хорошо ответить. Вам. Я говорю, девочка. Добрий день, моя хорошая, добрий день. Мене звати Маліновська Вікторія Сергіївна, старший інспектор по роботі в простроченої заборгованості компанії «Фактор». Телефоную стосовно вашого кредиту по MyCredit'у. Листа про переуступку отримували? Пістюша, моя сладка, я вже скільки раз говорив вам, хватить доставати нас. Шановний, білочка, ви, будь ласка, зі мною. Без білочка, без зайчика. Спілкуйтесь, будь ласка, нормально, адекватною мовою. Так і мамі говорите. Здравствуйте, мордасці. А як ви розмовляєте? Це вас так в школі навчили? Здравствуйте, мордасці, в школі знаєте? Говорить. Шановний, ви б могли по списанню закрити даний кредит. Листи вам всі надходили по пошті. Не знаєте, де брати? Сходіть на Укрпошту. Можливо, для вас їх затримали. Оце все, що ви говорите, я не збираюсь слухати. Спілкуйтеся моя з мамою, курочка, нехай вона позичає вам кошти. Мордасці. І закриває за вас кредити, шановні. Обіділися вони, обіділися. Через приватбанк. Через я виключила микрофон, вас не чую, Олег Ярославович. Не збираюся нет? Слухати. Жопка не тресне? Та нет, білочка моя сладенька. Робиться вам перерахунок боргу, шановний. Да делайте, що хотите, ви поняли? Як ваша, так і вашої мами. Тому гарного дня, до побачення. Так. Алло. Це кредитний інспектор Альфа-банка. Хто? Кредитний інспектор. Инспектор? Да, мне нужна Юлия Александровна. А по какому поводу, молодой человек? По поводу ее обязательств. А ее обязательств перед кем? Перед Альфа-банком. Перед Альфа-банком? А вы кто? Я дико извиняюсь. Я кредитный инспектор Альфа-банка. Кредитный инспектор, правильно? Да, правильно. А ну ж знаете, кредитный инспектор, как бывает. Как осла не называй, он все равно лошадью не станет. А что вы не представляетесь, не обозначаетесь, я коллектор. Че шо, че стесняешься? Я ж не вам звоню. Че не пафосно? Так а шо, если не мне звонишь, то как так получилось, что ты со мной размовляешь? Вы трубку подняли. Передайте трубку Юлии Александровне. Так а шо вы Юленьку зашугали? Шо, компотик бегает в ужасе? А вы трубку и можете передать? Так а шо передать? Она нам трубу вот эту вот на зону загнала. Да, рассказывайте. Так рассказываю. Алло. По прописке у меня кто же? По прописке. Ля, ты шо, дикуха перелетная, прикол тянешь? Или ты типа такой у нас всевыдящее око? Перелетное. Слова подбирать, а? Таким жаргоном будете в круге своем общения. Ну, так соберись. Так ты в круге сейчас моего общения, мы с тобой общаемся. Ну, алло. Слова подбирайте. Малый, капец у тебя фляга свистит, я не понимаю. Я вам не малый. А шо, большой? Имя, фамилию, отчество свою продиктуйте. Мою? Нет, мою. А ты, малый, я на суде это делаю не с особым желанием, когда по этапу иду. Алло. А я сейчас буду... А я сейчас буду какой-то дури без труса это все диктовать. А, малый, в общем, Юленьку в покое мы оставляем. Правильно понимаю? Представитесь или будете это все в сказке рассказывать свои? Какие сказки? Перед кем? Я кажу, я что, перед дурами без трусами еще не представлялся? Да я позже вам перезвоню. Приходите, чувствую, или кто там вас приведет. Бля, малый, у тебя вообще там фляга свистнула нормально. Да. Алло. Да. Да, здравствуйте. Коллекторское агентство «Фактор». Меня зовут Дуркаль Алексеевна. Скажите, кем вам приходится узнать? Это я. Это вы. Хорошо. Я звоню, кстати, на ваши задолженности по MyCredit. Сумма на данный момент составляет 1900 гривен. Скажите, как вы намерены решать свой финансовый вопрос? А? Как вы намерены решать свой финансовый вопрос? Да, какой вопрос? Финансовый вопрос. А с кем? С коллекторским агентством «Фактор». У вас задолженность, я же говорю. Вы слышите меня вообще? Это, получается, мы вызывали на субботу. Что? Вообще ничего не поняла. Какая суббота? Вы о чем? Я сейчас узнаю, насколько. Нина! Что? Нина! Олег, что с вами? На субботу надо было. Что, на субботу? Оплатить или что? Это агентство. Мы козу подарить не можем, Мосю. Не, сосы жестковаты. У вас с головой проблема, Олег? Я сейчас вызову сотрудников полиции, они вас подуют, а не козу. А? Ага, то, что слышали. Там в 15:30 можно, там как Нина придет. Олег, что с вами спрашиваю? Долг свой, почему не оплачиваете по MyCredit? 1901 гривну. Мы же вчера говорили, мы не можем ее подарить, сосы жестковаты. Олег, я фиксирую отказ. По вашему делу под запись разговора вы сказали, что оформляли этот кредит с целью невозврата. Дали свое согласие на любые действия со стороны кредитора против вас и ваших родных. А? Услышали? До свидания. Да. Алло? Да. Доброго дня. Добрый день. Компания «Еврогроши». Скажите, Павло Павлович, знакомый вам? Да, есть такое дело. А вы стыкуетесь, не можете информацию ему передать? Ну, общаемся с ним. А как обращаться могу? Меня зовут Неля Ивановна Литвиненко, я кредитный инспектор. Инспектор, это от легавых, да, это мусорское движение какое-то, или что, я не могу понять, следачка? Какое движение? Компания «Еврогроши». А, я слышу департамент, я думаю, легавые, с легавыми просто не особо люблю общаться. Так, а кем вы ему приходитесь? Я по поводу Павла. Ага. У нього зараз є акційна пропозиція на списання кредиту. Якщо ви з ним спілкуєтесь, будь ласка, передайте йому інформацію, хай закриє свій борг. А ви не скований? Ні, можу поінтересуватися вас. Можете поінтересуватися. Мы в тюряжечке сидим, 116-я колония, в общем-то. А не будет у вас там, может, пихануть нам на чай, на сигареты, как бы там, может, там, ну, соточку где-то на мобильный номер. Информацию передавай, Паша, долбоёб. А что ты так зараз... Да. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, это вас Кредит Плюс турбует? Михайло, знакомый вам? Начинается ералаш, блядь. Что там такое? А Михайло, знакомый вам? Я говорю, что там такое?